Харуки Мураками. Норвежский лес. Роман. Перевод с японского Замилова. Москва. Издательство «Эксмо», 2003 год. Глава первая. Мне 37, и я сижу в кресле Боинга 747. Гигантский лайнер снижается, пронизывая толщу облаков, и заходит на посадку в аэропорт Гамбурга. Холодный ноябрьский дождь выкрасил землю темным, и техники в дождевиках, флаг на крыше приплюснутого терминала, рекламный щит BMW кажутся унылой фламандской картиной. «Ну что, опять Германия?» — подумал я. Едва самолет приземлился, погасло табло «Не курить», из динамиков тихо полилась инструментальная музыка. Оркестр исполнял «Норвегиан Ут Битлз». И эта мелодия, как всегда, разбередила меня. Даже не так. Она разбередила меня намного сильнее, чем обычно. Чтобы голова не раскололась на части, я нагнулся, прикрыл лицо ладонями и замер. Вскоре подошла немецкая стюардесса, спросила по-английски. «Вам плохо?» «Нет-нет, просто голова немного закружилась», — ответил я. «Вы уверены?» «Спасибо, все хорошо». Стюардесса приветливо улыбнулась и ушла. Следующая зазвучала мелодия Билли Джоэла. Разглядывая плывшие над Северным морем мрачные тучи, я думал о потерях в своей жизни, упущенном времени, умерших или ушедших людях, канувших мыслях. Пока самолет не остановился, пассажиры не отстегнули ремни и не начали доставать с багажных полок свои вещи, я мысленно перенесся на ту поляну. Вдыхал запах травы, кожа чувствовал дыхание ветерка, слышал пение птиц. Было это осенью 1969 года, накануне моего 20-летия. Подошла та же стюардесса, присела рядом, опять поинтересовалась, как я себя чувствую. «Все в порядке, спасибо. Просто мне стало чуточку одиноко», — сказал я и улыбнулся. «Со мной тоже иногда такое бывает, я вас понимаю», — кивнула она, встала и тоже приятно улыбнулась. «Счастливого пути! До свидания!» «Auf Wiedersehen!» — попрощался я. Даже сейчас, спустя 18 лет, я могу до мельчайших подробностей вспомнить ту поляну. Переливался яркой зеленью лесной покров, с которого за несколько дней подряд дождь смыл всю летнюю пыль. Октябрьский ветер покачивал колосья мисканта. На голубом небосводе словно застыли продолговатые облака. Высокое небо. Настолько высокое, что глазам больно смотреть на него. Ветер проносился над поляной, и слегка ероша волосы на око терялся в роще. Шелестели кроны деревьев, вдалеке слышался лай собаки, тихий, едва различимый, словно из-за ворот в иной мир. Кроме него ни звука и ни единого встречного путника. Лишь две кем-то потревоженные красные птицы упорхнули к роще. По пути наука рассказывала мне о колодце. Какая странная штука — наша память. Пока я был там, почти не обращал внимания на пейзаж вокруг, ничем не примечательный. Я даже представить себе не мог, что спустя 18 лет буду помнить его так отчетливо. Признаться, тогда мне было не до пейзажа. Я думал о себе, о шагавшей рядом красивой девушке, о нас с ней и опять о себе. В таком возрасте все, что видишь, чувствуешь и мыслишь, в конечном итоге, подобно бумерангу, возвращается к тебе же. Вдобавок ко всему, я был влюблен. И любовь эта привела меня в очень непростое место, поэтому я не мог позволить себе отвлекаться на какой-то пейзаж. Однако сейчас в моей памяти первым всплывает именно это. Запах травы, прохладный ветер, линия холмов, лай собаки. И вспоминается прежде всего остального, отчетливее некуда. Настолько, что кажется, протяни руку, и до всего можно дотронуться».